Глава 4. Письмо. «Я жил в этом доме, когда был маленьким», — сказал ведьмак, — «и видел такое, отчего у тебя волосы дыбом встали бы. Но дело в том, что видел это я один, и отец всегда бил меня за ложь. Что-то поднималось из погреба. С тобой случилось то же самое, верно? Бояться тут нечего, парень. Это еще одна мятежная душа, не нашедшая покоя. Этот человек не смог расстаться со своими грехами и теперь заточен там навечно». «А что он совершил?» — спросил я, и мой голос эхом отскочил от потолка. Ведьмак печально покачал головой. «Это рудокоп. Его легкие были так засорены, что он больше не мог работать. День и ночь он кашлял, вырывая у жизни каждый вздох. Его жена тянула на себе их обоих. Она работала в пекарне, но, к несчастью, была очень красивой женщиной. Мало кому из женщин можно доверять, а уж красивым тем более. Рудокоп был очень ревнив, и из-за болезни его нрав стал еще хуже. Однажды вечером его жена долго не возвращалась домой, а он все бродил у окна и злился, так как думал, что она сейчас с другим мужчиной. И когда она, наконец, вернулась, он так разъярился, что раздробил ей голову большим куском угля и оставил умирать на полу, а сам пошел в погреб рыть могилу. Она еще дышала, когда он закончил, но не могла ни двигаться, ни кричать. Это ее страх охватил тебя, потому что она слышала, как муж роет могилу, и знала, кому. Той же ночью рудокоп покончил с собой. Грустная история. Теперь они оба лежат в земле. Но его неупокоенная душа продолжает жить вместе с последними воспоминаниями жены. Мы же видим то, чего другие не могут. Это и дар, и проклятие, но в нашем деле без него не обойтись. Я содрогнулся. Мне было так жаль бедную жену и рудокопа, который убил ее. Мне даже было жалко ведьмака. Как можно было жить в таком доме? Я опустил глаза и увидел, что свеча на столе почти сгорела до конца, и ее огонек начал последний мерцающий танец. Но ведьмак и не собирался покидать погреб. Не нравились мне тени на его лице. Оно постепенно менялось, словно у ведьмака росло рыло или что-то в этом роде. — Знаешь, как я преодолел свой страх? — спросил он. — Нет, сэр. Однажды ночью я так испугался, что не выдержал и закричал, перебудив весь дом. Отец разозлился, поднял меня за шиворот и потащил в погреб. Потом он взял большой молоток и заколотил дверь, оставив меня тут. Мне было тогда не больше 7. Я вскарабкался по ступенькам и начал скрестись в дверь, колотить и кричать до изнеможения. Но мой отец был очень суровым человеком. Он не выпустил меня, и мне пришлось просидеть тут много часов. Спустя какое-то время я успокоился. И знаешь, что потом сделал? Я мотнул головой, стараясь не смотреть ему в лицо. Его глаза ярко горели, и теперь он был похож на волка. Я спустился по лестнице и сел. 3 раза вздохнул и смело встретил свой страх. Я встретил темноту, хуже которой ничего нет, особенно для таких, как мы, потому что в темноте к нам приходят тени, которые видим только мы. Но я встретил их, и когда покинул подвал, худшее было позади. Вдруг свеча оплыла и погасла, оставив нас в полной темноте. — Вот оно, парень, — сказал ведьмак. — Только ты, я и темнота. Если можешь это выдержать, то подойдешь мне в ученики. Его голос теперь звучал как-то по-другому, более низко и очень странно. Мне представилось, как он стоит на четвереньках, его лицо обросло шерстью, изо рта торчат клыки. Я дрожал и не мог даже слова вымолвить, пока не сделал 3 глубоких вдоха. И только тогда ответил словами отца, когда ему приходилось делать что-то трудное или неприятное. Кто-то же должен это делать. Так почему бы и не я? Ведьмаку мои слова, наверное, показались смешными, потому что он разразился звучным хохотом, который заполнил погреб и загрохотал по ступенькам навстречу новому раскату грома. «Почти 13 лет назад», — произнес ведьмак, — «я получил письмо с печатью. Письмо краткое и по делу, на греческом. Его послала твоя мать. Ты знаешь, что она написала?» «Нет», — тихо ответил я, дожидаясь, что же он скажет дальше. «Она написала: я только что родила ребенка. Он 7-й сын 7-го сына. Его зовут Томас Уорд. И это мой дар графству. Когда он подрастет, мы позовем тебя. Обучи его, и он станет твоим лучшим и последним учеником». «Наше дело не магия», — сказал ведьмак почти шепотом. «Главное — это здравый смысл, смелость и точные записи всего, что происходит, чтобы накапливать опыт. Мы не верим в пророчество и в то, что будущее предопределено. Написанное твоей матерью — правда только потому, что мы сделали это возможным». «Понял?» — в его голосе слышались злые нотки. «Но я знал, он зол не на меня, и я просто кивнул, хотя он и не мог меня видеть». «Что же до дара твоей матери графству, то каждый из моих учеников был 7-м сыном 7-го сына. Не думай, что ты особенный. Тебе еще многому надо учиться». «Семья может быть помехой», — помолчав, продолжил ведьмак тише и спокойнее. «У меня осталось только 2 брата. Один слесарь, и мы хорошо ладим. Но другой не разговаривает со мной вот уже 40 лет. Хотя по-прежнему живет в Харшоу. К тому времени, когда мы покинули дом, буря утихла, и на небо выглянула луна. Когда ведьмак закрыл входную дверь, я впервые увидел, что было вырезано под дерево». Ведьмак кивнул в сторону надписи. «Так я предостерегаю тех, кто понимает эти знаки. Я иногда ставлю их на случай, если память подводит. Узнаешь греческую букву «гамма»? Она означает одновременное привидение и неупокоенную душу. Крест справа внизу — это римская цифра 10, самая низшая степень. Все, что больше 6, — это неупокоенная душа. В этом доме нечего бояться, если ты достаточно смелый. Помни, темные силы живут за счет твоего страха. Не бойся, и неупокоенная душа не причинит тебе вреда». «Знать бы мне это с самого начала!» «Не вешай нос, парень», — сказал ведьмак, — «а то скоро уткнешься лицом в ноги. Может, хоть это тебя развеселит?» Он достал из кармана кусок желтого сыра, отломил немного и протянул мне. «Ешь, только не глотай все мигом». Я пошел вслед за ним по булыжной мостовой. В воздухе стояла сырость, но, по крайней мере, дождь прекратился. На западе небо покрылось рваными облаками, похожими на овечью шерсть. Мы ушли из деревни и продолжили путь на юг. На самой окраине, где мощеная улица переходила в вязкую тропку, расположилась маленькая церквушка. Выглядела она ветхой, шифера кое-где не хватало, на дверях облупилась краска. Мы никого не видели с тех пор, как оставили дом. Но у церкви стоял человек. Еще издали я заметил, что его седые волосы сальные и нечесанные. По темной одежде я понял, что это священник. Но когда мы подошли ближе, меня удивило выражение его лица. Священника будто перекосило. Он сердито нахмурился, а потом, приподнявшись на цыпочки, размашисто перекрестил воздух. Я и раньше видел, как священники крестились, но они никогда не делали это так напыщенно, так отчаянно. И его злость была обращена на нас. Наверное, он таил обиду на моего учителя, а может, и на всех его собратьев. Это ремесло многим было не по душе, но мне не приходилось еще видеть, чтобы люди так странно вели себя при виде ведьмака. «Что это с ним?» — спросил я, когда мы прошли мимо, и он уже не мог нас слушать. «Священники!» — резко огрызнулся ведьмак. «Все знают и ничего не видят. А этот хуже прочих. Мой брат». Мне хотелось узнать больше, но я почувствовал, что лучше не задавать много вопросов. В прошлом ведьмака еще много тайн, однако я понимал, что сейчас он мне их не откроет. Поэтому я просто шел с ним на юг, завалив на плечо его большой мешок и думая о мамином письме. Она не умела хвалиться и ничего не обещала зря. Мама говорила только правду и отвечала за каждое слово. Ведьмак сказал, что с неупокоенными душами нельзя справиться. А ведь однажды мама их утихомирила. Быть седьмым сыном седьмого сына в этой работе — обычное дело. Иначе ведьмак не возьмет тебя в ученики. Но было что-то еще, чем я отличался от остальных. Я ведь и мамин сын.